Глава 5. Вечером 5 октября пошел холодный осенний дождь. Он не переставал несколько дней подряд и с шумом заливал оборонительные позиции. Все вокруг заполнила серая застоявшаяся мгла. Солдаты ежились от сырости. Командарм проверял прочность обороны на шоссе Смоленск-Вязьма. В зеленой накидке с капюшоном он обходил одну траншею за другой. Он подошел к солдату, укрывшемуся плащом. — Вы же так ничего не видите. — Зато слышу, как немцы начинают болтать, — ответил резко солдат, не поворачивая головы. — Товарищ солдат, — повысил голос командир полка, сопровождавший командарма. — Кто вы такой? — Рокоссовец я, — буркнул солдат. Генерал улыбнулся и направил бинокль на немецкие окопы. — Я фамилию вашу спрашиваю. — А кто ты такой, чтобы я тебе свою фамилию выкладывал? Командир полка от такой дерзости солдата готов был взорваться, но успокаивающий жест Рокоссовского остудил его пыл. — С вами разговаривает командующий армией, — сказал, сжимая губы майор. — Кто? — произнес солдат из-под плаща. Он небрежно снял капюшон и вдруг подскочил, словно его ошпарили кипятком. — Виноват! — Не надо кричать, Рокоссовец! Противник услышит, — усмехнулся генерал и, нагнувшись, пошел дальше по траншеям. Рокоссовский всегда ходил по передовой без свиты. Он любил сам наблюдать, общаться с солдатами, узнавать их настроение, собственное мнение о противнике, о состоянии морального духа своих войск для него было очень важным, особенно перед принятием решения. Ночью, находясь на переднем крае, со стороны противника командарм слышал гул моторов и лязг гусениц. Рано утром он прибыл на КП, который располагался в 8 километрах от переднего края, и срочно собрал командование. «Я уверен, противник вот-вот начнет наступление», — говорил Рокоссовский. Он повернулся к начальнику штаба. «Чем мы можем усилить центральную часть фронта?» «У нас в резерве только один полк. Пошли туда хотя бы один батальон и 5 противотанковых пушек. К вечеру они будут там. А что артиллерия?» Командарм посмотрел на Казакова. «Для стрельбы прямой наводкой у меня больше артиллерии нет», — ответил тот. «Я прикрою это направление тяжелой артиллерией». — И это дело, — сказал Рокоссовский. На пороге землянки появился заместитель начальника штаба армии. — Товарищ командующий, вам телеграмма. Командарм развернул ее и зачитал вслух. — Немедленно передать участок генералу Ершакову, а самому со штабом 16-й армии прибыть в Вязьму и организовать контрудар в направлении Юхнова. В районе Вязьмы получите 5 стрелковых дивизий со средствами усиления, командующий Западным фронтом Конев. «Уходить в такое время из войск? Уму непостижимо!» — воскликнул Малинин. «Может, это немцы дали такую телеграмму, подключившись к нашей связи?» — с недоумением произнес Лобачев. «Михаил Сергеевич, готовь телеграмму. Пусть подтвердят приказ в письменном виде за подписью Конева», — решительно заявил Рокоссовский. «И за подписью члена военного совета», — добавил Лобачев. «Нас что, разыгрывают? Но сегодня же не 1 апреля». Ночью летчик доставил аналогичное распоряжение за подписью Конева и члена военного совета Булганина. Передав армию Ершакову, штаб Рокоссовского направился к новому месту войны. Чем дальше уходил Рокоссовский со своим штабом от позиции 16-й армии, тем тревожнее становилось на душе. На оборонительном рубеже восточнее Ярцево они не увидели в окопах ни одного человека. Что здесь произошло, никто не знал. По дороге в панике убегали люди в сторону Москвы. Высланные вперед разведчики в районе Вязьмы не обнаружили никаких войск. Командарма мучил вопрос, где находятся дивизии, обещанные в приказе Конева. В Перелеске, километрах в 10 северо-восточнее Вязьмы, они нашли КП. «Михаил Сергеевич, давай связывайся с фронтом или ставкой и организуй розыск войск», — сказал Рокоссовский. «Мы с Лобачевым отправимся в город». «Хорошо», — сказал Малинин и крикнул вдогонку. «Зря не рискуйте, там могут быть немцы». Начальник гарнизона генерал Никитин доложил. «В Вязьме осталась только милиция. В городе и его окрестностях войск нет». — Где местная партийная и советская власть? — спросил Рокоссовский. — В соборе. В городе Вязьме, на высоком холме, в тени деревьев, стоял величественный из красного кирпича с ржавой крышей собор. В его подвале командарм и Лобачев нашли секретаря Смоленского обкома партии Попова и других представителей партийной и советской власти. Здесь же оказался и начальник политуправления Западного фронта Лестьев. «О, какие гости!» — обрадовался он. «Теперь будет порядок. Знакомьтесь с командующим». «Командующий есть, да командовать ему некем», — сказал Рокоссовский. «Как же так?» — удивился Лестьев. «Я только что из штаба фронта. Меня заверяли, что тут у вас не менее 5 дивизий. Они ждут прибытия вашего штаба». «Я случайно встретил начальника штаба фронта Соколовского, который с группой офицеров проводил разведку», — сказал Лобачев. «Он тоже ничего не знает». В это время вбежал запыхавшийся председатель Смоленского горсовета Вахтерев. «В городе немецкие танки». «Откуда известно?» — спросил Рокоссовский. — Я видел их сам с колокольни. — Алексей Андреевич, готовь машины, — кивнул командарм Лобачеву, а сам поднялся на колокольню и, увидев танки, ведущие огонь, быстро спустился вниз. — По машинам! ЗИС-101 и два газика под носом у немцев сумели уйти из города. Появление танков в городе было обусловлено тем, что гитлеровцы 6 октября начали операцию «Тайфун», целью которой было окружение советских войск к востоку от Смоленска. Кольцо окружения предполагалось замкнуть в районе Вязьмы и взятие Москвы. Противнику удалось прорваться в тыл 3-й и 13-й армии Брянского фронта, а также создать угрозу окружения Западного и Резервного фронтов. На этом направлении главный удар наносился в стык 19-й и 30-й армий. К вечеру после минутного совещания Рокоссовский заявил: «Скудные сведения по обстановке, которыми мы располагаем, указывают на то, что мы оказались между внутренним и внешним кольцом окружения гитлеровских войск. Когда оно сожмется, мы не знаем. Остается только один выход — сейчас же оставить наш КП и полевыми дорогами уходить в направлении Можайска». Увидев растерянность в глазах некоторых своих спутников, он, улыбнувшись, добавил: «Я понимаю, что это путешествие будет нелегким, но если в жизни нет опасности, то в ней мало огня». Колонна около 100 машин уехала в ночь. Как назло шел проливной дождь, в лесу пахло мхом и прелым папоротником, по раскисшим дорогам колонна выехала утром в поле, пересекла речушку, покрытую плотным туманом, и снова зашла в лес. Первый привал был назначен через 20 километров близ небольшой деревушки. При подходе к ней разведчики и головная застава встретили немецких мотоциклистов и 2 машины пехоты. В результате короткого боя противник был уничтожен. На станции Туманово группа обнаружила эшелон с продовольствием и пополнила свои скудные запасы. На привале Рокоссовский, Малинин и Лобачев зашли в избушку. «Кругом шныряют немцы на мотоциклах, машинах», — говорила хозяйка дома, подогревая в русской печи консервы. «Спасу нет! Загребают свиней, кур!» «Товарищи командиры, что же вы делаете?» — подал голос седобородый старик, лежавший на кровать. «Я воевал командиром роты в Первую мировую. Тьфу! Такой позорной войны я не видел». Он замолчал, а потом сел на кровать. «Едут по полю герои. Эх, до Красной армии герои!» «Папа, прекрати», — сказала хозяйка, расставляя на столе посуду. «Не видишь, люди устали. Им без тебя тошно». «Пусть говорит», — произнес Рокоссовский. «Выскажется. Легче будет». «Отец, мы все равно побьем гитлеровцев», — сказал Лобачев. «Поверь мне, отец, побьем». «А что, обязательно надо было драпать до Москвы, чтобы его побить?» — откашлившись, сказал старик. «Он же на нас напал вероломно, внезапно», — пояснил Лобачев. «Байки эти рассказывай кому-нибудь другому, командир». «Я не командир, я политработник». «А, вот оно что!» — старик уставился на Лобачева. «Если завтра война, все выше и выше. Ля-ля-ля-ля! Да лялякались! Тьфу!» «Не надо расстраиваться, отец», — произнес командир, допивая чай. «Потихоньку все образуется». Больше ему сказать было нечего. Видя непрерывные стычки с немецкими частями и подчиняя себе все встречающиеся на пути подразделения, группа Рокоссовского продвигалась все дальше. С 8 на 9 октября, форсировав ночью реку Гжать, генерал-лейтенант остановил подразделение под Можайском, а сам со штабом направился в город. Здесь оказался штаб Западного фронта, которым уже командовал Жуков. «Костя», — сказал тот, — «обстановка хуже не придумаешь. Как можешь, восстанавливай 16-ю армию и организуй оборону на Волоколамском шоссе». В октябре 1941 года под Волоколамском Рокоссовский оказался в обстановке не лучше, чем в июньские дни под Ярцевым. Разница была лишь в том, что он сумел сохранить хорошо сработанный штаб и необходимые средства связи. Скелет обороны, который начал строить Рокоссовский, состоял из прихваченной по пути в Можайск 18-й Московской стрелковой ополченской дивизии, 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова, прибывшей из Казахстана, вышедшего из окружения 3-го кавалерийского корпуса генерала Даватора и сводного полка кремлевских курсантов.